Солнце над отуманенной встает рекой. Птичий крик украл покой. Втайне пью обольстительный обман, чужую грусть, чужой роман, восторг чужой. Молю я, как в забвении, в таинственных видениях, в зеркальных отражениях. Ты только живи, живи. Что ждет меня, не знаю. Я негаю, сгораю, в блаженстве темном таю, бесплотной любви. Слышу я шепот ветра, словно голос твой. Верю я, ты есть, ты мой. Взором надежды сердца оживи, и сон тяжелый перерви. Ты здесь со мной. Страницы чувств листая, от страха замирая, себя тебе вверяю в объятия твоей любви. Я пью с очарованием волшебный яд желаний заветного света.